Глава 13. Арфней. Часть 2. Межпланетное пространство. Космический корабль «Благословенная». 28 сентября 2017 года. Нас продолжало плющить. Сидим, если так можно выразиться. Марф одиноко сидел на потолке, опустив голову. Не выдерживаю, подплываю и усаживаюсь рядом, пристегнувшись. «Марф, нормально все будет. Это просто депрессия у тебя». Она лишь покачала головой. «Депрессия? Миш, я своего сына не увидела перед отлетом, понимаешь? Попрощаться не успела. И теперь, наверное, уже не увижу никогда». Удивленно на нее смотрю. «У тебя есть сын?» Кивок. «Да, официально он не мой, а моей старшей сестры, поэтому в документах своих детей у меня нет. Но это не так, там сложная история». Она замолчала. Я не торопил. Чувствовал, что ей нужно выговориться, но не нужно лезть с вопросами-расспросами. Несколько минут молчания. Я забеременела в 14. По любви большой. Он был старше меня. Узнал о моей беременности и просто сбежал. Он был совершеннолетний, его могли посадить. Мы могли подать прошение на высочайшее имя. Было бы сложно, но возможно. Я все-таки из лицея, а он просто исчез. Испарился. Даже не попытался со мной как-то объясниться. Сбежал. Трус. Мог хотя бы весточку прислать, спросить, как наш ребенок. Марфа закрыла глаза и глухо произнесла. «Я хотела сделать аборт. Не смогла. Не смогла убить, понимаешь, собственного ребенка». Она заплакала. Не зарыдала, просто по щекам беззвучно текли слезы. Я молчал. Потом Марфа вытерла платочком глаза. Я взяла в лицее академотпуск. Родила в частной клинике. Официально это ребенок моей старшей сестры Иванны. Господь не дал ей возможности иметь своих детей, и она объявила моего сына своим. Несколько взяток, и врачи закрыли глаза, выдав соответствующие бумаги. А я была молода, хотела закончить лицей, сделать карьеру. Хорошие перспективы, универ, договор с Луной, хорошо оплачиваемая работа. Потом просто из интереса подала заявки в отряд подготовки космонавтов на эту миссию. Точнее, тогда еще на марсианскую миссию. Это казалось так далеко и так не скоро. Было интересно и перспективно. Я не думала всерьез, что меня утвердят. Было просто интересно, понимаешь? Меня вообще тут быть не должно было. Кто я? Член дублирующего экипажа дублеров первого экипажа. Просто технический персонал, по факту. Задача была принять из дока благословенную, протестировать, а потом передать первому экипажу, то есть вам. Тоже знал, что ваш специалист свалится с аппендицитом. Марфа замолчала. Вздохнув, продолжила. «Прости, что я пыталась тебя соблазнить. Я не буду больше, если сам не захочешь. Ты мне понравился еще тогда, в челноке до Луны. Нет, у меня не было ни малейших иллюзий. Светлейший, прекрасная жена, положение, ребенок. Я все прекрасно понимала. Не дура же, в конце концов. Но так хотелось хотя бы на несколько минут почувствовать счастье. Прости, я сумбурно объясняю, да и не нужно это тебе. Но спасибо, что выслушал. Мне стало легче. Правда». Я мягко сжал ее ладонь. «Все нормально. Я рядом. Можешь всегда на меня положиться». Прозвучало неоднозначно, но Марфа просто положила голову мне на плечо. Через минуту она просто спала. Римская Африка. Берег озера Мегачад. 29 сентября 2017 года. Две купюры с портретами великого и благословенной легли на стойку. 150 солидов. За неделю. Трехкомнатный номер, конечно, с видом на озеро, но дорого. Очень дорого. На эти деньги можно было славно отдохнуть где-то на Жемчужных островах или на Мраморном. Совсем шиком. Но каприз его любовницы хотел в Африку. Мух кормить. Что бы вы делали, если бы мне не оказалось наличных? Степан Анатольевич мрачно смотрел на администратора гостиницы. Тот ничуть не стушевался. А что бы вы делали, если бы у вас их не оказалось? Это Африка. Без наличных вас тут нигде не станут обслуживать. Мы предупреждали вашу туристическую контору об этом. Если они вас не предупредили, то задавайте вопросы им. А если серьезно? Спутники же над головой. Александра Амати вздохнула и ответил по-русски. А если серьезно, то направил бы я вас в банк. Там спутниковая связь и собственный генератор есть. На современной линии для всех здесь у Рима денег нет. Да и после проведения тех учений с термоядом тут творится черт знает что, да простит меня Пресвятая Мадонна. Разбудили вулкан. Тот гонит волны, землетрясения. Мы их и не чувствуем, а по озеру каждый год микроцунами. У нас кабеля миросети нет. Сотовые линии старые, пропадает связь все время и прочее. Хорошо, хоть по обычному телефону можно всегда позвонить. Африка, что тут сказать? У вас в Крыму не трясет после заговора? Егоров пожал плечами. У вас тут заряд был намного сильнее. У нас точечно ударили, но да, случаются эксцессы. Амати кивнул. Вот и я об этом. Был я у вас в Крыму после этого. Радиации, конечно, нет, но сейсмообстановка резко ухудшилась, насколько мне объяснили местные. Боятся повторения большого крымского землетрясения 1927 года. А может и хуже. Так что и нас трясет. Но нет худа без добра, как у вас говорят. Зато к нам потянулись любители экстремального отдыха. Мы укрепили, антисейсмически сбалансировали дома, заменили, где возможно, бетон. На дорогие бревна установили амортизаторы и прочее. Потому и так дорого? Усмешка. И потому тоже. В общем, добро пожаловать в бриллианты Оланды. Джованни покажет вам ваш номер. Чемоданы вам принесут. Кивок. Благодарю. 10 солидов с портретом Александра IV появились на стойке. Администратор покачал головой. О, нет, благодарю, но это лишнее. Джованни, проводи гостей и обеспечь всем необходимым. Хотел бы продолжить наш разговор за чашкой кофе вечером. Вновь кивок. Почту за честь. Что ж, камеры везде. Нужно входить в положение. Чаевые на рабочем месте не приветствуются даже в Риме. Сеньор? Джованни склонил голову. Егоров кивнул администратору. Сеньор Амати. Склоненная голова. Господин Егоров. Степан позвал скучающую у стойки барышню. Ира, пойдем. Нас ждут номера. Неужели? Я уже устала от этой дыры. Женщины полны причуд. Словно не она сюда притащила. Терра-единство. Ромея, Новый Леон, игровой дом царицы Азии. 1 октября 2017 года. Как сказал один рабочий, знал бы прикуп, жил бы в Сочи. Николай пробурчал эту фразу себе под нос. С такими картами только в Сочи жить. Карта откровенно не шла. Гадство. Нет. Сочи — прекрасный город, но столица игровой и прочей индустрии развлечений вот уже столетие был именно Новый Леон. Столица мирового кинематографа, витрина всего самого шикарного, престижного и дорогого в этом мире. Естественно, в эту сверкающую бриллиантами шкатулку собирались все, алчущие себя показать, других посмотреть и развлечься по полной, и, конечно, поиграть. Новый Леон, ворота Дарданелл, даже из космоса был виден как невероятный драгоценный камень, который просто сиял невообразимыми по красоте красками, что уж говорить о прогулках по этому сверкающему великолепию. Набережные, улицы, заполненные отдыхающими площади. Да, было красиво. Умели в Элеоне подать товар лицом, даже если это полная задница. Остров. Императорская резиденция. 3 октября 2017 года. Княгиня, у вас там форменный бардак в Сенате, если такое происходит. Глава Сената России, княгиня Белосельская-Белозерская, склонила голову. Да, моя государня. Где Черкасов? Ожидает в приемной вашего всемилостивого дозволения на высочайшую аудиенцию. Мария перевела взгляд на министра внутренних дел империи. Что установлено на данный момент? Граф Уваров, не раскрывая папки, доложил. Государня. Исходя из данных камер наблюдения и свидетельским показаниям, сын сенатора от Тульской губернии Николая Черкасова, Алексей, находясь в состоянии наркотического опьянения, выехал на тротуар Тверской улицы в Москве. 8 человек пострадали. Из них 3 погибли, включая 3-летнюю девочку. Городовым с большим трудом удалось отбить Алексея Черкасова от самосуда и расправы толпы. Сам сенатор позднее пытался деньгами и угрозами уговорить свидетелей отказаться от своих показаний и забрать заявление из полиции. Кроме того, пытался договориться со следствием, в том числе об уничтожении записей видеокамер. Задержать сенатора невозможно по закону, ввиду сенатского иммунитета, но он изъявил добровольное желание предстать перед вашим всевеличием и принести свои нижайшие извинения за поступки свои и своего сына. Императрица холодно ответила. «Извинения? Я тронута. Послушаю лично. Что пресса?» Министр информации граф Рязанов позволил себе пожать плечами. «Беснуется, государыня. Резонанс огромный. И по факту событий, по поводу, что сын сенатора, и комментируя попытку толпы устроить самосуд на месте происшествия. Тема горячо обсуждается в миросети, а комментарии очень агрессивны. Многие считают, что сына сенатора оправдают и отпустят. Вновь поднимается упавшая была волна с требованиями перемен. Понятно. У Маши заиграли желваки. Плохой признак для подчиненных. Эта милая прекрасная женщина была очень опасна в своем гневе. И везло тому, что получал по голове сразу, а не потом. Она никогда никому ничего ни за что не забывала. Никогда и ничего. Ничего. Никому. Но дело выросло очень не вовремя. Если его не погасить в инфополе, если оно наложится на проблемы, на катастрофу, точнее говоря, с экспедицией к Арфнею, то все вообще может пойти в разнос. Так, дело в Следственный комитет. Тут не до церемоний. Министр МВД склонил голову. Будет сделано, Ваше Всевеличие. Хорошего дня, вы свободны. Те поклонились и церемониально вышли. Императрица нажала кнопку под столом. Главу следственного. Минутку, государыня, соединяю. Адъютант действительно провозился не более минуты. Видимо, Скворцов ждал такого звонка. Слушаю вас, Ваше Всевеличие. Добрый день. Так, Аристарх Иванович, день не слишком добрый, но здравствуйте. Примите к себе сына сенатора Черкасова для работы. Вы же слышали эту историю? Наслышан. Пусть ваши поработают для профилактики. Не калечить сильно. Внешне на суде он должен выглядеть чинно и благородно. Почти. Но очень-очень грустно. Организуйте утечку. Можно скрыто снимать. В назидание. Игра была рискованной. Но, во-первых, пока она болела, многие совсем взорвались и распоясались. Во-вторых, лучше она недовольных аристократов кинет толпе на растерзание, чем они ее той же толпе. В эти игры она тоже играть умела. Далее. Круглосуточный усиленный контроль за сенатором, его женой, детьми и отследить их связи. Сюрпризов мне достаточно, это понятно? Точно так, Ваше Всевеличие. Вот и славно, занимайтесь, держите в курсе. Слушаюсь. Вновь вызов адъютанта. Слушаю, Ваше Всевеличие. Черкасов еще там? Так точно, ждет аудиенции. Ну, осчастлив его, пусть заходит. Сенатор возник в дверях и начал что-то лепетать высокопарное и верноподданническое. Маша слушать не стала и пошла в напор сразу. Народ требует смертную казнь. Городовые не допустили самосуда. Но котел возмущения вот-вот взорвется. О чем вы думали, когда воспитывали сына? Государыня, я был занят на государственной службе во славу Отечества и вашего Всевеличия. Я... Во славу! Точно во славу! Какая чудесная слава! В прежние времена за такую славу виновников публично четвертовали. А виновник именно вы. Ваш сын — это так, побочный эффект. У меня еще будут вопросы к тем, кто за вами смотрел. Государыня, Христом Богом! Маша взорвалась. Христа не трожьте! У меня тяжелая трость. Не доводите меня до греха. Ваш сын, пользуясь вседозвольностью, убил на центральной улице 3 человек и покалечил еще 5. Вы пытались запугать и купить свидетелей. Пытались подкупить полицию. Вы что себе возомнили, а? Вам все дозволено? Хозяева жизни? Выдохнув сквозь зубы, она произнесла. «Господин Черкасов, в течение 5 минут я жду от вас официального прошения об отставке с поста сенатора от Тульской губернии. Ваш сын сядет пожизненно, это я вам гарантирую. Позаботьтесь о воспитании младших детей. Если они будут бузить или затаят на меня обиду, то Северная Аляска станет их домом, родным, уж поверьте мне на слово». Тероединство. Россия, Москва. Высочайший следственный комитет. 4 октября 2017 года. Тяжелый удар форменного сапога выбил остатки воздуха из легких опрашиваемого. Сержант Ковалев спокойно наблюдал за зрелищем. Не первый раз благородные допрашивают благородных. Согласно негласным законам, простолюдины не имели права применять спецмеры в отношении дворян. Так что его роль проста – сидеть и фиксировать показания. Конечно, бить ногой было не обязательно. Могли бы просто сделать укольчик и все. Но гуманизм — это не про дворян. У них свои разборки. «Тварь! Тебе все дозволено, да? Ехал посреди города по тротуару и сбил 8 человек. 3 погибли, включая ребенка. Как ты кричал там? Ты дворянин, да? Сука ты! Папе пожалуешься? Папе, да?» Удар, удар, удар. С ноги. Лежащий на поле дворянин Черкасов, задыхаясь, проговорил. «Я папе. А он вас!» Новый удар ногой. «Я и с твоим папашей познакомлюсь позже. Сына нужно воспитывать правильно!» Новый удар ноги. Это было лишним, но вразумить помогало. Дворянин Петров брезгливо оттер свои сапоги от крови. Сержант Ковалев включил планшет. Дознаватель вкрадчиво спросил. «Итак?» Черкасов замотал головой. Я пытался. Тормоза!» Петров безжалостно бросил. «Тварь, ты несся просто по тротуару. Трое погибших. Хорошо, что только трое. Еще пятеро покалеченных. Там не было никаких отказавших тормозов. Ты ехал на полной скорости. Экспертиза подтвердила, что ты был под действием наркоты. Лишь столб спас прочих. И лучше бы твоему папаше отречься от такого сына, такого как ты. Иначе он и твои три младших брата вообще вылетят из дворянского сословия». Черкасов, уже не пытаясь подняться с пола, протер ладонью кровь с лица и, задыхаясь, буркнул. «Они за меня не в ответе». «О как! Правда? Тварь! Тварь! Ребенка убил на глазах матери! Три годика, девочки! Дворянин, блядь, дворянин!» Удар ногой. «Еще! Еще!» Сержант не вмешивался в разборки высокородных. Его дело протоколировать. Повидал он на службе всякого. К дворянам лучше не лезть. Закон он один для всех. Но для дворян он куда более законнее, чем для прочих. Тем более в таком деле. На высочайшем контроле. Тероединство. Россия, Москва, канал России, мы. 5 октября 2017 года. Императорский следственный комитет начал проверку в отношении дознавателя Петрова в связи с появившимися в миросети кадрами жесткого допроса сына сенатора Черкасова. Отметим, что запись получила массу положительных отзывов. Мы ждем официальных комментариев. Переходим к другим новостям. Межпланетное пространство. Космический корабль «Благословенная». 10 октября 2017 года. Марфа висела в моих объятиях. Ну как в объятиях? Я просто приобнимал ее рукой, чтобы она не улетела, она шептала мне на ухо. Ничего такого не было. Мы были одетыми. Никакого намека на интим. Совсем. У нее просто наболело и хотелось поделиться своей жизнью. Почему со мной? Не знаю, я не психолог. Ну и послать ее подальше я тоже не мог. Слушал, кивал. А послушать было что? Прям скажем, жизнь у звездной дворянки из деревни была сложной. Это вам не кинофильм из «Нового Леона». Нравы в ее деревне были просты настолько, что... Да и вообще. А на улице 21 век. Ладно, выведем за скобки повествования ее откровения. Хотя там такое, что «мама, не горюй». Марфа шептала, шептала, шептала, взахлеб. Со стороны могло показаться, что что-то эротическое, но я ощущал себя батюшкой на исповеди. Ей нужно было выплеснуть все накопившееся внутри. Без кокетства. Просто вырвать из себя. Во всех смыслах. Вырвать. И вот теперь я здесь. Нет, не с тобой. Я знаю, что ты верен своей жене, и ничего у нас не будет. Просто не отталкивай, не брезгуй. Я тебе открыла душу. Священника тут нет. Исповедаться мне тут некому. Традиция предусматривает в таких случаях исповедь тому, кто рядом, ведь Бог услышит. А мы летим на смерть. Мне нужно было это. Нужно было исповедаться. Покаяться. Я так боюсь суда Божьего. Прости. Я такое, и со мной было такое, что... Нужно одеться будет во все чистое. Промой уши после меня. Но мне нужно было исповедаться. Прости, я грешница. Да, прости меня. Хотя бы ты. Она горячо и сбивчиво шептала, словно ангелу с небес. Даже не представляю себе глаза Марфы, если бы я вздумал исповедоваться ей. Или как бы она удивилась, увидев четырехликих ангелов из святого письма. Марф, еще не все пропало. Выкарабкаемся. Империя нас не бросит. Грустная улыбка. Сам ты хоть веришь в это? Миссия обречена была с самого начала. Нас просто разменяли на красивую картинку. Героизм и все такое. Нет, я, может, и дура, но не настолько. Они же... Она вздохнула. Опять глаза у меня слипаются. Видимо, нервный откат. Можно я на тебе немножко посплю? Спи. Марфа вновь положила голову на мое плечо и тут же засопела сном. Странное кино. Я не психолог, у меня с этой женщиной ничего такого нет, но она мне стала словно родная. Межпланетное пространство. Космический корабль «Благословенная». 10 октября 2017 года. Сегодня космического шторма не было, накроет нас только завтра, так что я смог для разговора уединиться. Браслет включать не стал, но персональный блок шифрования к аппаратуре дальней космической связи подключил, так что можно было говорить свободно. Впрочем, если бы кто из летящих со мной что лишнее услышал, то унес бы это в просторы космоса. Но этого не случится. Отдельный отсек связи. Дураков и дур тут нет. Все понимают, с кем я разговариваю. Ваше Всевеличие. Я опускаюсь на одно колено. Если кто-то думает, что в невесомости просто опуститься на одно колено и при этом не выпасть из кадра, улетев бог знает куда, тот очень ошибается. Это непросто и требует тренировок. Привет, братик. Привет, сестра. Пауза в доставке сигнала. Мы ведь далеко, а скорость света не бесконечна. Даже с Луной пауза минимум в секунду, а уж тут 80 секунд туда и столько же обратно. Удобно мне на одном колене? Не слишком. Благо невесомость, а я человек молодой и тренированный. Да, мы с Машей общались на коротке, расцеловывались в щеки при встрече и все такое, и нас никто чужой не видел и не слышал сейчас, возможно. Но я преклонил колено, в знак уважения. Возможно, в мое прошлое время Ольга бы стала такой императрицей. И я бы, не колеблясь, преклонил бы колено перед ее императорским величеством Ольгой Николаевной. Она была бы хорошей государней, я уверен в этом. Пришел ответ. Как у вас дела? Скучаем. Жду реакции. Императрица замерла на экране. Пришел сигнал. Заправщик уже готов. Завтра отправим. Это будет волнительная встреча. Все наши родственники ждут этого события. Да и мы тоже, откровенно говоря. Пауза. Идет доставка разговора. Пакет видеосигнала большой. Закачивается, обрабатывается долго. Могла бы и текстом отправить сообщение, но почему-то решила так. И не просто аудио, формат видео. Видимо, все хуже некуда. Это прощание. Кивает. С Дианой и Катей все хорошо. Я слежу. Как говорится, поздравляем всех ваших родных и выживших. Склоняю голову. Спасибо. Пауза. Брат, прости, что я тебя туда отправила. Качаю головой. Это моя миссия, сестра. За 2 года мы окончательно перешли в формат брат-сестра. Хорошо ли это, особенно с императрицей? Не знаю. Но есть, как оно есть. Простимся по-людски. Маша, ты сама знаешь, что мы не вернемся. Не гоняй, заправщик. Мы станем по-настоящему звездной экспедицией. Миша, не говори глупости, не разочаровывай меня. Вы так и Россию сдали в свое время. Извини за прямоту. Обреченное посыпание головы пеплом не доводит ни до чего хорошего. Суицидальная жертвенность твоего брата Николая погубила империю и всю его семью. И тебя тоже, кстати. Делайте свою работу, а я и мы будем делать свою. Склоняю голову. Да, моя государня. Связь отключилась. Я все еще висел, преклонив одно колено. Поток воздуха из системы пытался отнести меня в сторону, но ремень фиксации не давал ему это делать. Впрочем, ремень фиксации нам тут всем уже ничего не позволял сделать. Терра-Единство. Россия. Москва. 14 октября 2017 года. Анька Сероухова визжала от восторга, да так, что Катьке Черновой пришлось хватать подружку за локоть. Нет, городовых они не боялись. Праздник все-таки. Целых 3. Покровы Пресвятой Богородицы, День Силы, День Москвы. Гуляли со всей широтой. Площади и улицы были полны народу, который точно так же, как Анька, веселился, прыгал, скакал и водил хороводы. И выпивал, как без этого. Но все было цивильно, в основном. В этот год было много праздников, а власть не скупилась на мероприятия. Еще бы! 100 лет со дня воцарения Михаила Великого, 100 лет со дня венчания Михаила и бывшей принцессы Иоланды Савойской, 100 лет со дня коронации Марии Благословенной, 100 лет со дня завоевания русско-болгарской армии Османской империи, 100 лет со дня завоевания Константинополя, 100 лет со дня воссоздания Ромейской империи, 100 лет со дня битвы при Манзунде, при которой Германия потеряла 10 первоклассных линкоров, а один был захвачен русскими. Это была битва, которая по факту заставила Рейх в итоге склонить свою гордую голову, признав статус России. Да, такого разгрома Криксмарины не знали никогда. Великий потому и великий, что он смог это сделать. Личность совершенно фантастическая и легендарная. Но смог бы он это сделать без благословенной? Какая женщина? А ведь ей было не сильно больше, чем их одноклассницам. У них в школе был целый клуб для девочек, посвященный Марии Благословенной. Принимали не всех. Нет, родовитость и прочая голубая кровь не имели значения. Совсем нет. Польза. Только польза. Что ты сделал в своей жизни? Не для себя, для других. Каковы твои смирения и служения? Ведь благословенная столько сделала для людей за свою жизнь. А пока праздник. Площадь гудела. Но зазвучали фанфары, и голос над площадью возвестил. Товарищи, дамы и господа, «Начинаем прямую трансляцию с борта космического корабля «Благословенная». Мы в эфире покажем сближение нашего корабля с объектом «Орфней». Внимание на экраны!» Межпланетное пространство. Космический корабль «Благословенная». 14 октября 2017 года. «Внимание на экраны. Доклад телеметрии». Самойлов был спокоен и напряжен. Спокоен, поскольку командир напряжен, поскольку все хреново. «Сесть мы не сможем. Объект слишком быстро вращается. То, что это не инопланетник, уже ясно. Просто длинная металлическая болванка. Никаких шансов на контакт с инопланетным разумом, поскольку его здесь нет. Так что мы приперлись в такую даль чисто посмотреть, как говорят в определенных кругах. Цена посмотреть — нашей жизни. Забавно!» Марфа, сжав зубы, двигала посадочный модуль к поверхности Орфнея. Это был уже третий аппарат. Первый разбился поверхность. Второй ударил о вращающуюся поверхность вскользь, и он улетел в космос. Связь с ним была потеряна. Теперь вот третий. Посадка произведена, включая тестирование бортовых систем модуля. Я просто любовался Марфой. Не как женщиной, хотя она сейчас просто неотразима. Вся в каплях текущего пота и в напряженных мышцах лица и тела. А как профессионалом высокого уровня. Она действительно профессиональна. Нам повезло с ней. Тестирование бортовых систем окончено. Критических отклонений не обнаружено. Самойлов кивнул. Начинайте взять образцов. Есть начинать взять образцов. Шла трансляция на Терру. Не в ЦУП, что само собой, а на улице и площади по всей Терре. И не только Терре. Понятно, что с задержкой сигнала в 1,5 минуты, но шла. Зачем Маша это сделала, я не знал, а она мне не соизволила сообщить. Но есть то, что есть. Значит, будем есть. Начинаю бурение и анализ. Марфа была сказочна. Эдакая ведьма с горящими глазами. Женщины. Как им удается быть такими восхитительно одержимыми? По первичным данным анализа, объект естественного происхождения. Выброшен из своей звездной системы. Возможно, в результате космической катастрофы. Возможно, в результате взрыва сверхновой звезды. Данные требуют проверки. Насыщение поверхностных слоев объекта частицами галактического излучения не коррелирует с накопленными частицами от близкой вспышки сверхновой. Терра Единства. Россия. Новый Царьград. 14 октября 2017 года. С самого утра столица праздновала. Царьград был огромным городом. Пусть не таким большим, как Москва и Константинополь, но весьма и весьма. Так что гуляющих на площадях было огромное количество. Особенно с учетом приехавших на праздник из окрестных и не только губерний. Праздник. Все хотят праздника. Толпа. Площадь любви. Колонны Михаила Великого и Марии Благословенной на площади. Держатся за руки. Смотрят друг на друга. Не могут отвести глаз. Самая знаменитая колонна в империи.